Их мама, Алла Петровна, нередко обращалась ко мне как к врачу, и на этой почве у нас иногда возникали с ней откровенные разговоры. Как-то я оторвался от соседей и с год с ними не общался. А однажды Алла Петровна пришла ко мне за каким-то советом, и между нами завязалась беседа. «Позавидовать вам можно, Алла Петровна», — говорю я. «Такие Харлов воспитываете». «Ох, как это трудно! Знали бы вы только, Федор Григорьевич! Вот Миша сейчас заканчивает музыкальную специальную школу. Ему так много приходится заниматься. Ведь собирается в этом году в консерваторию поступать, а он только недавно выздоровел. А что с ним было?» «Сразу и не объяснишь». Миша смутился, но был спокоен и не останавливал мать. Года два назад, Мише тогда 17-й год шел, стала я замечать, что ходит он очень грустный. Спрашиваю, что с ним? Молчит. Стал худеть, осунулся, бледный. Я решила его обследовать. Сходила к врачу. Сделали рентген. Ничего. Анализ крови показал небольшое малокровие. Аппетит плохой. Проверили желудок. Тоже ничего. Но чувствую, что парня что-то точит. Пошли к невропатологу. Тот говорит, он у вас переутомлен. Много занимается. Ему бы отдохнуть, да больше бывать на свежем воздухе. Вот близятся зимние каникулы. Пусть возьмет, да и поедет на загородную турбазу. Покатается на лыжах. Аппетит появится, отдохнет, и все восстановится. Это у него астения от переутомления в период гормонального роста.